Вопрос 357. После свадьбы мы провели с женой несколько недель практически голыми. Все было подчинено сексуальному удовлетворению. Хорошо это или плохо? Два болта купаются в масле. 1. Сейчас бы гаечку провернуть. 2. Да ну тебя, еще ржавчину подхватим. Из любимых анекдотов Валерия Ободзинского. Конечно, хорошо. Но, видимо, вы занимались не только сексом, но и познанием друг друга. Маленькое предостережение. Увлекшись сексом, можно начисто забыть о предупреждении беременности.